Когда время остановлено, то первый камень не учитывал его, хотя и показывал, чем я могу заняться. Можно торчать здесь сколько угодно. Главное, не забывать о потере крови. Но сейчас мне проще. Из-за красных луж повсюду я сильнее, меня не так сильно затрудняло сопротивление одежды и воздуха, я мог идти намного быстрее. А дел полно, надо в одиночку побывать почти одновременно в нескольких местах. Я отвел пулю от лица Леры и осколок от спины Светы. Камень, который бросил Алекс, я чуть приускорил толчком ладони. Полетит намного быстрее. С тыла нам заходила целая толпа обезображенных уродов, которых направлял один из шаманов. С ними будет легко и одновременно тяжело. Под ногами лежали куски разбитой плитки и камней. Я подобрал несколько кусков побольше и начал кидать в толпу. Усилие было такое, будто я кидал гири, а не камешки. Мои снаряды сразу зависали в воздухе. Но когда время возобновится, они полетят намного-намного быстрее и с очень разрушительным результатом. Ведь даже сейчас они начали понемногу двигаться. Кровь из ладони текла, но я продолжал находиться вне времени. Я сделал не все. На втором этаже того дома сидел гранатометчик. Еще бы секунда, и он бы в нас выстрелил. Я направил его оружие в другую сторону, где сидела другая засада, а к голове этого начал свой полет чугунный бюст императора Александра V. Скоро он вынесет гранатометчику мозги еще вернее, чем если бы император появился тут вживую и начал громко материться. Внизу один из штурмовиков должен был вот-вот выстрелить и прикончить командира. Случайно, как я мог видеть, я чуть довернул ствол его винтовки, чтобы пуля досталась врагу. На полу лежала граната, я ее поднял и толкнул в сторону. Она повисла перед моим лицом. Теперь на другую улицу, немного подготовиться к финальной схватке. Отряд солдат Бельского, что перешел под мою команду, удирал с поля боя. Я встал перед ними и вытянул вперед левую руку. Время вернулось к своему ходу. Мне надо секунд 5. Солдаты остановились, не ожидая меня здесь увидеть. Но я не собирался читать им морали и поднимать боевой дух. Мне нужны марионетки. А я не хотел брать своих людей для этого. Кто-то из них может выжить, тогда он станет моим. Но пока это солдаты потенциального врага. Кровь текла из моей руки, смешиваясь с кровью в лужах на земле. Оттуда к солдатам потянулись тоненькие ниточки паутины. Это князь Воронцов. Что он тут делает? Хрен с ним. Мы ему не подчиняемся. Бежим. А это что такое? Я остановил время. Но кровь будто этого не заметила. Паутинки по-прежнему тянулись к своим целям. Когда я опять все верну, солдаты уже будут моими. И после их смерти я получу их силу. Теперь назад, к своим. Я оглядел все еще раз. Вроде ничего не забыл. Время. Пули, что должны были поразить Леру и Свету, улетели совсем в другую сторону. Граната из гранатомета ударилась в здание напротив. Та граната, что я оттолкнул, взорвалась среди толпы врагов. Штурмовик вместо командира пристрелил врага. Пущенные мною камни полетели вперед, сбивая уродов, как кегли. Тела разлетались на куски, будто в них попадали танковые снаряды. «Макс», — удивилась Лера, — «ты же был в другом месте, а вот про это я забыл». «Ну ладно, это ни на что не повлияет». С другой улицы к нам прибежали мои марионетки, помогая расчистить путь, а город утюжили самолеты, но стреляли точно. Если бы не камень, я бы не рискнул их вызвать. Скоро тут не останется ни одного целого дома. Несколько взрывов раздалось рядом с дворцом Бельского, а одна ракета ударила в крышу. Ракета взорвалась где-то в середине некогда красивого, покрытого дорогим мрамором здания. «Пусть самолеты возвращаются», — приказал я радисту. «Генерал Глядин просит, чтобы вы отошли», — сказал тот в ответ. «Говорит, что он будет вынужден объявить отступление. Пусть держится еще. Я прикончу Морозова, и все закончится». «Понятно», — радист передал мою команду. «Осталось совсем чуть-чуть. Площадь перед дворцом горела. Те оборонительные сооружения, что успели выстроить захватчики, были разнесены в клочья. Кто-то стрелял, но мои штурмовики быстро зачищали огневые точки. Осталось только пройти внутрь горящего дворца, в главный зал, где меня ждали. А там кончится время, что я успел увидеть. Первый камень, предсказывающий ближайшее будущее, остывал, но остальные еще были горячими. Смех внутри стал слишком громким. «Заткнись уже», — потребовал я. Чтобы попасть в само здание дворца Бельского, нужно было пройти через внутренний дворик. Естественно, там нас ждали. Первый взвод штурмовиков ринулся вперед. Там их ждала быстрая смерть, но я не хотел терять целый взвод своей элиты. Я остановил время еще раз. Камень горячий, А крови во мне еще много, как и силы, ведь много марионеток погибло по пути. До сих пор видно, как их кровь тянулась ко мне даже с других улиц. Ее пока никто не заметил, кроме меня. Они поставили во дворе двуствольную зенитку, направленную на вход. Я приблизился к ней, сорвал с нее оператора с такой силой, что его руки остались на орудии, а тело поднялось в воздух. Рядом другой оператор, которого изменило ритуалом. Я просто ударил его сверху по голове, будто ударил по бетонному столбу. Но, когда время вернется, башка вдавится в тело. Еще несколько. Я прошел по всем, кого нашел. Я отобрал пулемет, прибил им шамана с подпиленными зубами и швырнул оружие в толпу солдат, бегущих на позиции. А теперь мины. Их не так много, но они замаскированы. Я вырывал их земли, все равно они не сработают, пока время остановлено. Один штурмовик уже наступил, она бы вот-вот взорвалась и лишила его ноги. Я чуть его отодвинул, стараясь не сломать кости, и забросил саму мину во дворец. А теперь надо вернуться к своим. Придется встать в ту же позу, в которой я был, чтобы никого опять не напугать. Когда возвращается время, хуже всего звуки. Этот резкий грохот, наступающий со всех сторон, чуть не разрывал мне башку на куски. В уши будто кто-то тыкал иголкой. Штурмовики начали бой, добивая выживших. Через пару секунд начали рваться мины, которые я щедро разбросал. Бой велся отовсюду, но впереди было почти свободно. Путь открыт. Один взвод вошел внутрь, другие штурмовики заняли позиции во дворе. Стрельбы внутри не было. «Видит цель», — сказал мне офицер. «Можем прикончить». «Я сам его прикончу», — ответил я и пошел к главному входу. Морозов ждал меня внутри. Ублюдок был одет в белый костюм с длинным плащом, который волочился по полу. Наверняка считал себя императором, никак не меньше. «Князь Воронцов», — он изящно поклонился. «Прошу прощения за то, что принимаю вас в столь плачевной обстановке, но я вынужден заверить вас, что...» «Заткнись уже», — попросил я. «Не до манер, я с тобой буду говорить иначе». Морозов дернул губами в кривой усмешке. На его груди висел камень Краста. Плохо, что он светился изнутри. «Где Кириллу?» — крикнула Света. «Говори, скоро вы его увидите», — сказал Морозов. «Он жив, ведь на него заключена сделка. Но вы его увидите и сами скоро умрете. Я должен прекратить твои мучения, князь Воронцов. Я займу твое место». Я подходил к нему ближе. Морозов не сводил с меня своего холодного взгляда. «Ты умеешь только разрушать, Максим. Ты не заслужил своих возможностей», — продолжал Морозов. «Если бы я был на твоем месте, я бы воспользовался циклами не для мести. Я бы смог изменить все. А во, как ты подготовился. Мы его окружали, я и ребята. Но Морозов стоял на месте и смотрел только на меня. Для чего ты использовал первые циклы? Чтобы убивать врагов, которые тебе насолили раньше. Бесплодные попытки убить Шувалова и умирать каждый раз от меча Сергея Суворова?» Серега догадался не спрашивать. Никто ни о чем не спрашивал. Сначала бой, потом разговоры. «А когда ты получил камни, что ты с ними сделал?» «Убивал больше, чтобы заполучить другие камни, чтобы с их помощью убивать еще больше. Ты не способен ни на что другое, Максим. Ты не сможешь открыть эту дверь. Я смогу. Когда я тебя уничтожу, в следующем цикле окажусь я, а не ты. Это черный на черном тебе пообещал?» — спросил я, хотя собирался молчать. Мне до него всего 5 шагов. Но беда в том, что кончился отсчет времени, и я не знаю, чем закончится схватка. Но у меня еще 2 камня. Они горячие и ждут команды. Можно назвать его и так. Морозов улыбнулся. Мы с ним долго беседовали. Я знаю, как его разговорить. Если бы ты знал, кто он такой на самом деле, ты бы... Он рассмеялся. Ну да неважно. Отдай мне камни, и я прекращу твои мучения. Твой цикл закончится здесь. Я выстрелил несколько раз. Морозов выставил перед собой щит, в котором пули не просто остановились. Они расплавились и исчезли, будто это капли воды, упавшие на раскаленную плитку. Света швырнула в него ледяным копьем, Алекс добавил камнем, а Лера кинула здоровенный шар огня. Все это легко разбилось о барьер. Серега и Паха побежали на перехват. Но я не собирался стоять в стороне. Я подошел еще ближе и остановил время. Захвачу ублюдка в плен, а потом уничтожу все его владения. Он будет вынужден отдать мне камень. Не хотелось бы оставлять Морозова в живых, но пример Шувалова показывал, что есть участь хуже смерти. Посидят рядом. Я был близко. В воздухе висели пули и магические снаряды. Паха и Серега застыли в рывке, собираясь покончить с Морозовым одним ударом. А этот Морозов стоял в одиночку с поднятой рукой, глядя перед собой пустым взглядом. Камень Краста на его груди светился ярким фиолетовым светом. Весь мир застыл. Один из моих самых опасных врагов наконец-то мой. Но все пошло не так, как я хотел. Морозов опустил руку и посмотрел на меня. «Какого хрена? Этого ты не ожидал, верно?» — спросил он, улыбаясь. «Я теперь много умею. Больше, чем ты». Глава 11. «Умеешь больше, чем я». Я усмехнулся. «Ну давай проверим. Ты меня не вывезешь». Камень, висящий на шее Морозова, ярко светился. Интересно, что этот камень умеет. Мои, лежащие в кармане, нагревались все сильнее и сильнее. Морозов достал кинжал с черным и изогнутым лезвием. Бой на ножах? Не, он хоть и мясник, но слишком утонченный для простого боя. Ах, вот он что хочет сделать. Он вытянул перед собой левую руку, и я, хоть стоял в нескольких шагах от него, почувствовал на своем горле его пальцы. «Мы выучили телекинез?» — спросил я, не собираясь показывать, что меня это беспокоит. Меня подняло в воздух, вернее, в этот густой кисель, в который превращался воздух, пока время было остановлено. Морозов держал меня на расстоянии, поигрывая ножом в правой руке. «Отдай мне все камни», — потребовал он, — «или я начну отделять от тебя лишние части тела». «Это так не работает», — прохрипел я. «Ты разве не в курсе законов мортиров? Ты отдашь камни мне, или...» «Угрозы не работают», — я усмехнулся, хотя дышать уже становилось сложнее. «Я пробовал, в том числе и с тобой. Ты должен загнать меня так, чтобы я сам предложил тебе что-нибудь. Вот когда я до тебя доберусь, ты это увидишь. Ты будешь умолять, чтобы я забрал твой камень. Я смогу вырваться. Я же просто переполнен кровью тех марионеток, что погибли на улице. Но пока подождем, пусть он расслабится и насладится победой. Отдай мне камни, Воронцов». Морозов начал злиться. «И крест. Я должен узнать, что за той дверью». «Я тоже», — сказал я, — «но попробую их забрать. У тебя не выйдет, потому что ты не понимаешь, как все это работает». Я сконцентрировался на своем камне, втором. «Поехали». Мы повторили все то же самое, что и несколькими секундами раньше, только задом наперед. А потом он отпустил меня, а я сделал пару шагов назад. Отмотка закончилась, хотя само время так и зависло в одном положении. Судя по взгляду Морозова, он понял, что я сделал. Тем лучше, не придется повторять одно и то же. Ждать я не стал, а рванул вперед. И не просто побежал, а сделал рывок с помощью крови порабощенных марионеток. Скорость запредельная, даже когда время идет обычным ходом. На одном уровне со скоростью рубки Сереги Суворова. А вот когда время остановлено, я будто пробивался через толщу воды на океаническом дне. Сопротивление воздуха слишком мощное, это уже не кисель, это долбанный айсберг. Но я пролез, хотя и с трудом. Я чувствовал, как горело лицо, а одежда в нескольких местах порвалась. Я не врезался в Морозова, иначе бы его разнесло на кусочки. Я остановился прямо перед ним, глядя на его камень. «Как тебе такое?» — спросил я, и вернул времени естественный ход. Морозова отбросило волной вызванного мною воздуха с такой силой, что он проломил двери позади себя и отлетел назад. Я видел, как у него сломались нижняя часть позвоночника и руки, как перекручивались ноги, словно в них не было костей. Перестарался, но фиолетовый камень Морозова замерцал сильнее. Князь отлетел на старое место, а двери за его спиной вновь собрались в единое целое. Какое-то время мы стояли вплотную, потом меня отбросило назад с той же скоростью, что я рванул вперед. Зато перестало гореть лицо и исчезли дыры на одежде. И время, оно замедлено, но все же идет вперед. Отмотка кончилась. Или стоит? Сложный вопрос. Самое главное в том, что это не я отмотал это время. Зато с ублюдка в белом спала спесь. Он помнит свою боль. С непривычки это всегда пугает. «Это твой камень так делает?» — спросил я. «Какая у него сила? Пока я только вижу, что ты копируешь меня. Это контрольный», — признался Морозов. «Краст всегда носил его с собой. Твои по сравнению с ним. Я просто спросил. Я не собирался с тобой разговаривать. Готовься уже сдохнуть». Я шагнул к нему навстречу. Тот выставил перед собой нож. «Старый добрый мордобой», — Морозов скривился. «Ну попробуй, Воронцов». «Я не буду пробовать. Я его уделаю». Вот только этот бой тоже был с сюрпризом. Морозов уклонялся или блокировал мои атаки. Я двигался максимально быстро, прорываясь через сопротивление застывшего воздуха, а он ждал каждой моей атаки. Ударил в голову, он ее убрал. Ударил в корпус, Он в ответ полоснул меня ножом по плечу. Удар ногой, а он вообще ушел в сторону. Я задел стену. Нога загудела от боли. Вир все еще усилен, так что когда время восстановится, ее снесет нахрен. Но действие крови марионеток проходило, я слабел. Морозов наоборот, будто и не устал. А мои камни начали остывать. Ты же видел, что случится? Я остановился. Я понял. Ты видел будущее на несколько минут. Он промолчал и кинулся вперед. Он по-любому знает все мои действия. Его камень показал ему все так же, как мой. Это печально. А ожидает ли он вот этого? Я вернул времени ход. Камни окончательно остыли и стал холодным. А стену, куда я попал ногой, и правда разломила с грохотом, будто туда попал снаряд. «Все!» — крикнул я. «Нападаем все!» «Ну попробуй, Морозов, уклониться!» Я начал стрелять, но он опять выставил щит. Серега сбил этот щит, и своим фирменным движением едва не распорол Морозову живот. Вот только ублюдок опять отмотал время назад. Паха собирался разбить Морозову голову, но тот остановил время. Хотя в его случае вполне можно говорить заморозил. Паха был в опасности, но я успел на перехват. Морозов ждал именно этого, потому что развернулся ко мне. Черный кинжал уперся мне в плечо и скрипнул, когда попал в кость. «Больно?» – спросил он. «Чудовищно больно, но я к боли привык». Я едва не вцепился ему в горло, а он отбросил меня сильным толчком. Время опять вернулось к своему ходу. Морозов уклонился от брошенного Алексом куска колонны и вытянул руку. Леру подняло в воздух. «Что ты сделаешь теперь, Воронцов?» — спросил Морозов. «Рискнешь?» «Нет, я знаю, что нет. Отдай мне камни». Лера что-то прошептала, но я не слышал. Остальные замерли, смотря на меня. «Лучше не рискуй», — сказал я. «За своих я с тобой буду говорить совсем по-другому. Стой на месте». Он попал, но что-то изменилось. Морозов давно уже потерял свой напыщенный вид. Вместо этого он назирался по сторонам, будто ожидал атаки отовсюду. А его камень он начинал гаснуть. «Всем стоять», — приказал Морозов. «Или я сломаю ей шею». Он сжал пальцы, а Лера застонала от боли. Света пыталась поддерживать ее за ноги, но не очень-то помогало. Морозов убрал кинжал в ножны и одной рукой начал шарить в кармане. Он торопился. Я видел, как ему страшно. «Лучше сдавайся», — сказал я. «Не рискуй, ты не знаешь, с чем связался. Я ей сломаю шею, а я с тебя сдеру шкуру за это». «Что, Морозов, камень больше тебе не подсказывает?» Судя по его вспотевшему лицу, так и есть. Для него тоже эти силы конечны. И раз он не смог меня прикончить, камень подсказывал не все варианты. Зато Морозов наконец достал из кармана то, что хотел. Склянка крови. Не мартирская, обычная красная. Он хотел вернуть камню силы. «Алекс», — сказал я, — «топни». У Алекса ушла целая секунда на то, чтобы догадаться, что я от него хочу. Морозов зубами вскрыл пробку и... Алекс ударил ногой по полу, творя свою магию. И через мгновение дворец содрогнулся. Пол под ногами Морозова треснул, он сам шагнул назад, пытаясь сохранить равновесие. Он выпустил Леру. Хорошо, что там была Света. Сестра умудрилась подхватить Леру за ноги, а их обоих поймал Алекс, а то бы убились. Склянка с кровью упала в трещину. «Не подходи», – прошептал Морозов. «Или я сделаю так, это поможет». Он выхватил кинжал и прижал к ладони. Я остановился. «Ты не сможешь это сделать», – сказал я. «Ты боишься боли. Ты можешь резать других, ты можешь приносить жертвы, ты можешь убивать. Но себе любимому ты ни за что не причинишь боль. Не подходи», – повторил он. Уже не так уверенно. Я ударом ноги выбил из его рук кинжал и схватил гада за горло. Морозов прерывисто вздохнул и попробовал вырваться, но силёнок не хватало. Мне даже не сильно мешало раненое плечо. «Лера, ты в порядке?» – спросил я, не оборачиваясь. «Да», – немного сдавленным голосом ответила она. «Хорошо, а то бы я начал бы душить эту мразь его же собственными кишками». Я посмотрел Морозову в глаза. Он боялся до ужаса, а его камень опять начал светиться. Я схватился за него левой рукой. Ничего не поменялось. Обычный камень, даже не теплый, даже нет издевательского голоса. Но и камень пока еще не мой. «Ну что, князь Игнат Морозов, ты попался. Я даже не знаю, что с тобой сделаю, но тебе не понравится. Убьешь меня, не получишь камень», — сразу заявил он. «Верно», — согласился я, — «но у тебя будет время подумать, очень много времени. Я терпеливый, ты отдашь мне его сам. А сейчас, где Кирилл?» «Я ничего не скажу», — заявил Морозов. Я несколько раз приложился кулаком по его морде. Раненое плечо зажгло от боли, но это ерунда. «Где Кирилл?» — повторил я. В главном зале Морозов сплюнул кровь на подбородок. «Только не бей, трус, уничтожил целый город, а боишься боли». Я отбросил его на пол и плюнул на тело. «Серега, присмотри за ним», — приказал я. «Дернется, отруби ему руки. Алекс, ты храни его камень, он не мой, пока эта мразь не отдала его мне». «Да, князь», — Алекс сорвал с Морозова медальон. «Лучше не затягивайте, князь Игнат, Макс шутить не любит. Можешь спросить у Шувалова», — согласился я. «Скоро ты познакомишься с ним намного ближе. Алекс, надо будет найти сварщика, как вернемся. Клетка слишком маленькая для них двоих. Сделаем», — Алекс слегка улыбнулся. Я проверил Леру. Она лежала на разбитой мозаике пола и потирала горло, но, кажется, была в порядке. «Как ты?» – спросил я, садясь рядом. «Лучше», – ответила она, – «у тебя кровь». Она чуть привстала и приложила платок к кровоточащей ране у меня на плече. Рану тут же обожгло болью, но я сдержался, чтобы не сморщиться. «Нам же еще надо спасти Кирилла», – напомнила Лера. «Спасем. Князь Морозов отвечает за безопасность Кирюхи собственной шкурой и ногтями». Морозов вздрогнул и посмотрел на камень, что держал Алекс. «Ничего, скоро он передумает. Пока он в моих руках, я вытрясу из него все». Разгромленный дворец Бильского, который после боя никак не выглядел роскошным, занимали мои войска. Шаманы, когда Морозов попался в наши руки, стремительно разбегались. Солдаты, ну тут в зависимости от того, насколько они были связаны с ритуалом. Кто-то сдавался, а кого-то приходилось сразу уничтожать. Но штурмовики разбирались с этим и без меня. «Ну так где он?» – спросил я и ткнул Морозова. «Там, в той комнате». Я вошел первым в небольшую комнатку для слуг. «Он здесь, не подходи». Шаман с оттопыренными ушами бросился к креслу, где был привязан Кирилл, и приставил нож к его горлу. Парень выглядел очень бледным. В голое худое тело были понатыканы иглы с резиновыми трубками, которые выкачивали из него кровь. Рядом с ним стояли заполненные прозрачные пакеты. «Макс», — слабым голосом прошептал Кириллу, — «если он перережет мне горло, я не уверен, что он получит хоть еще пару капель. Они из меня все высосали». «Рад, что ты жив, дружище», — сказал я, — «а то я, когда в тебя стрелять начать, чуть от стыда не умер». «Что? Забей. Кстати, для проверки, а то мало ли, я немного задумался. Какой бы фотоаппарат? Только пленка», — не думая, ответил Кириллу. «Главное, не скупись на хороший объектив, модель не очень важна, главное, чтобы...» «Не подходи», — взревел шаман, будто обиженный тем, что на него не обращают внимания. «Серега», — я кивнул на татуированного ублюдка. Серега перерубил шамана в поясе на две части. Тушка сползла и опрокинула несколько пустых стеклянных банок. Одна тихо звякнула, когда разбилась. «Ты бы меня хоть простыней накрыл», — попросил Кириллу, — «а то тут девушки, а я...» «Я бы на твоем месте об этом не беспокоился, Кирюха», — сказал я. «Идти сможешь?» «Не знаю». Света и Лера тем временем вынимали из Кирилла иглы, а он морщился. «Его крови тут много. Странно, что они не убили его. Наверное, они хотели растянуть парня как можно надольше». «Ребята, я вот ни капли не сомневался, что вы за мной придете», — Кирилл посмотрел на свои руки, истыканные иглами. «Вот это мне и помогало держаться. Но было сложно. А вместо тебя был другой», — затараторила Света. «Мрачный, грубый и даже не посмотрел на фотоаппарат, который я на чердаке нашла». «А какой?» «Потом», — перебил их я. «Зачем тебе его кровь?» Я ткнул Морозова в зубы. «Ритуал», — пробубнил тот, опуская голову. «Кровь пророка», — догадался я. Невольно вспомнилось, как я впервые получил камень Леры. Тогда мы все погибли, Лера, Кирилл и я. Но когда камень упал в кровь Кирилла, ну что же, вот и тот самый пророк. Теперь понятно, что эти его внезапные озарения не просто так. Правда, непонятно, откуда это берется, но с этим еще разберемся. Уходим. Морозов рядом, камень еще ближе. Скоро я его заполучу. Только чтобы придумать, он трус, но упертый. Боится боли, но должен предложить камень мне сам. Сложная задачка. На берегу скопились выжившие мирные люди. Их немало, что немного успокоило ребят, которые думали, что морозовские шаманы вырезали вообще всех, кто жил на острове. Солдаты армии Бильского вешали раненого шамана под крики толпы. Ну, учитывая, что там устроили эти шаманы, никто солдат и людей вокруг не винил. «Вот ты где, Педик!» Игорь Бильский широкими шагами бежал к нам по песку, глядя на Морозова. «Ты что там устроил на моих землях?» Морозов зажмурил глаза, ожидая удара. «Думаю, он хотел забрать твой камень», — сказал я, и устроить свой ритуал с твоими. Эй, не бей его, мне с него его шкуру срезать. Срежь с него кусок за меня. Бельский сдержал тяжелый кулак. Чего он там устроил на моих землях? Сука, все в крови и дерьме. Мне как посевную заканчивать теперь? Людей нет совсем. Своих то крестьян и горожан не хватает, их бы резал. Думаю, он их уже кончил. Потом проверю. И что, ты везешь его на суд? Императору не до этого. Ты слышал, начался штурм столицы, в городе идут бои. Хрен с ними, сказал я, нам не до суда. И тут мне в голову пришла идея, когда я посмотрел, как вешали очередного шамана. Толпа кидала в извивающегося в петле человека камни. Игорь, слушай, я заговорщически улыбнулся. Это же все Морозов заварил. А люди злые, дома лишились, родных. К чему ты это? Бельский нахмурился. А давай отдадим им виновника. Я толкнул Морозова в спину. Пусть они сами с ним разберутся. Ну какие суды сейчас? Твое дело, Бельский пожал плечами. Хочешь, так отдай им. Они нагреют лом до красна, но вставит ему в жопу холодной частью. Зачем? А чтобы он руками вытащить не смог. Он зловеще хохотнул, сплюнул и пошел по своим делам, громко ругаясь сам с собой. Ну что, Морозов, я хмыкнул и потащил пленного князя за собой. Пора встретиться с теми, кому ты навредил. Нет, Морозов начал упираться. Только не отдавай меня им. Он моментально вспотел, с ужасом глядя на толпу. Пока никто из них не понял, что виновник всей этой резни прямо перед ними. Но стоит им узнать. Ох, как они с тобой расправятся, сказал я, не скрывая удовольствия. Интересно, хоть что-нибудь от тебя останется, хоть кусочек? Думаю, нет. Нет, Максим, взмолился он. Он вспотел так, что еще немного, и он выскользнет из рук Сереги. Пожалуйста, не отдавай меня им. Нет, я забери, Морозов закрыл глаза. Забери этот камень, только не отдавай меня им. Вот с этого и надо было начинать, Алекс. Серега высвободил Морозову одну руку, тот взял камень у Алекса и сразу отдал мне. 4, сказал я. Макс, шепнул Кириллу, что-то не так? Да, я это понял. На камень капнула моя кровь, но он не реагировал. И я не слышал тот издевательский голос. Ты меня обмануть решил? Спросил я у Морозова. Нет, ответит тот, это мой камень, это. Я присмотрелся к нему. Камень немного светился, но он не был теплым. У него было этого странного ощущения, будто он мягкий, но в то же время твердый. «Дай мне», — попросил Кириллу. «У меня осталось немного крови на руках. Стой, это не тот, который они поливали моей кровью. Это другой, это тот же самый», — возмутился Морозов. «Я же с ним был». «Нет, это не он. Его украли. Он его украл. А это подделка», — сказал я. «А камень, стоило на него попасть крови Кирилла, рассыпался в пыль. Нам придется хорошенько поговорить». Я посмотрел Морозову в глаза, и тебе это не понравится. Кто его украл? Глава 12. Я точно не воровал, сказал Алекс, с недоумением глядя на нас. Что забрал, то и вернул. Никто тебя не обвиняет. Я похлопал его по плечу и, не опуская руку, залепил по морде Морозову. Где настоящий камень? Он украл его, повторил Морозов. Щека от удара начала краснеть. Кто украл? Он. Я ударил его еще раз. Куда только катится дворянская честь в наше время. Бельский, увидев эту сцену, вернулся посмотреть. Мордобой, маты и удары в спину. Я скажу, куда она катится. Она катится прямо в... Тут дамы, перебил его я. Помолчи, я и сам могу материться, если надо. Да я же не об этом. Врежь ему еще сильнее. Ублюдок заслужил. Проваливай, Бельский, у тебя полно работы. Ты мне еще должен отдать кучу денег и армию. Бельский застонал от досады и свалил, пиная по дороге камни. Кто его забрал? Я повторил вопрос. Он называет себя посыльным, сказал Морозов, сплевывая кровь. Он сказал мне, как связаться с пожирателем, как задавать ему вопросы, как выйти на шаманов, про ритуалы, много чего. Остальные начали переглядываться. Стоило задавать вопросы один на один. И зачем ты отдал ему камень? Когда мы пролили на камень кровь подопытного, Морозов кивнул на Кирилла. Камень не хотел со мной работать, он будто ждал другого тебя. И что дальше? Тогда посыльный сказал, что знает, как заставить камень показать свою силу. Он попросил передать камень ему. Я его отдал, и он вернул мне его назад, а сам ушел. Больше я его не видел. Где его искать? Я не знаю. Он всегда приходил сам. Он вернул тебе подделку, сказал я, а ты повелся. Ты отдал ему камень добровольно. Нахрена ты мне теперь нужен? Но камень же действовал. — вскричал Морозов. «Может быть, я посмотрел на измазанные руки Кирилла, в которых он держал рассыпавшийся в пыль камень. Я разберусь. Алекс, заткни Морозову пасть. Он мне надоел. Все равно он бесполезен». «Макс», — сказал Кириллу, — «но ведь Морозов отдал камень. И что, так он же теперь ему не принадлежит, ой». Кирилл закрыл рот ладонью. «Зря я это сказал. Ты же теперь его жестоко убьешь у нас на глазах?» «Пока нет», — ответил я. «Но ты прав. Морозов мне больше не нужен». Тот только было решил закричать, как Алекс вставил ему в рот грязный кусок тряпки, который валялся на земле. «Все на корабль», — приказал я. «Кроме тебя, Алекс, Серега, проверь только, чтобы руки у Морозова были связаны. Не хватало нам его телекинеза». «Ты его убьешь?» — спросила Лера. Вместо ответа я посмотрел на город. Еще вчера там кипела жизнь. Теперь там только горы изувеченных трупов. Оттуда до сих пор доносилась тяжелая вонь гари и разложения. Хватило всего одного единственного взгляда, чтобы всех убедить и вынести приговор. Команда пошла на посадку, помогая идти все еще слабому Кириллу, а мы остались втроем. Я, Алекс и Морозов. «В таких вопросах, Алекс, я могу положиться только на тебя», — сказал я. «У тебя самый крепкий желудок». Морозов заорал под кляпом и попытался вырваться, но Алекс держал крепко. «Что будем с ним делать?» — спросил Алекс. «То, чем я ему угрожал. За мной». Я пошел по берегу. Алекс тащил упирающего Морозова следом. Толпа людей, что только что закончила вешать еще одного шамана, ждала очередной расправы. Некоторые смотрели на нас. Я подошел ближе к толпе и крикнул: «Люди, мне жаль, что случилось с вашими близкими. Но вот этот ублюдок в белом — это все из-за него. Это он приказал убить всех. Он». Я схватил Морозова. Он упирался изо всех сил, но это бесполезно. Я его повернул и с силой толкнул в сторону притихшей толпы. Морозов упал на землю и начал дергать ногами, пытаясь встать. Люди, те, кому повезло выжить, с недоверием смотрели на знатного человека, лежащего в пыли перед ними. Еще не все осознали услышанное, но кто-то уже начинал злиться. «Он ваш», — крикнул я. Мне хватило сдавленного крика Морозова, когда он понял, что его ждет. Толпа начала обступать его со всех сторон. «Идем, Алекс», — сказал я и отвернулся. «У нас много работы. У меня даже не было времени поужинать». Когда мы вернулись на остров Воронцов, я сразу отправился в кабинет читать донесения. Надо следить за происходящим. Разведка моего дома еще зарождалась, так что я пользовался разведкой дома Строгановых. Благо, что Лера не против, а сами разведчики были рады, что теперь они получали намного больше, чем раньше, и работали старательнее. На ореховом столе меня ждала целая кипа бумаг. Их было так много, что мне сразу захотелось плюнуть на все и отправиться спать. Столько бумаг я все равно не разберу за целый вечер, даже за неделю. Надо посадить Свету, чтобы разгребалась, а потом нанять секретаршу и... Кабинет скрылся в черном тумане. Меня окутала бездна. Черный на черном стоял передо мной. Внезапно, я его не ожидал. «Что тебе нужно?» «Мог бы сказать мне спасибо», — произнес пожиратель времени. «Я тебя выручил». «Чем ты это меня выручил?» «Кириллу, я заключил сделку, чтобы он выжил, иначе Морозов бы его убил». «Не понял, это же ты дал на него наводку, разве нет?» «Я», — согласился он. «Я рассказал Морозову о неких свойствах крови Кирилла, о которых ты уже знаешь. Он может пробудить силу камня, пусть и не так эффективно, как ты, и не настолько долго. Я это понял. Первый камень засветился, когда попал в кровь Кирилла, да и позже было подобное, когда Кириллу порезал руку. Тогда камень сработал повторно почти сразу после первого раза. Но...» — пожиратель сделал паузу. «Я заключил сделку с Морозовым. Я выдал ему пророка, а князь был обязан сохранить ему жизнь. Это было мое условие. Если бы Морозов нарушил сделку, та казнь, что ты для него устроил, показалась бы ему раем. Я не прощаю никого, как и ты. И зачем? Не ты ли говорил, что мои люди – балласт? Верно. Но я же знаю, что как кто-то из них погибнет, ты начнешь делать глупости, а то еще сбросишь цикл. Так что пусть они живут. Тем более, тебе осталось получить всего два камня. Кто украл камень Морозова? Тоже не я, если ты об этом. У меня нет физического тела в этом мире, а из всех ныне живущих я работаю только с тобой. Мне не нужны другие. А Морозов, он больше не ныне живущий», — сказал пожиратель с усмешкой. «Хотя я думал, что ты посадишь его вместе с Шуваловым. Нет, это перебор. Если сбежит, будут проблемы. Полагаю, тут ты прав. Но камень теперь далеко от тебя. И, что хорошо, он для них малополезен. «Для кого это них?» – спросил я. «Не могу сказать, но у них нет тебя, нет мартиров и нет крови Кирилла. Так что камень – это просто украшение. Но тебе надо его найти как можно быстрее. И найти ты его сможешь с помощью последнего камня. Камень Оболенского?» «Да». Черный на черном облетел меня вокруг. Я начал мерзнуть еще сильнее, чем обычно. «Этот камень другой», — продолжил он. «Камень Морозова, контрольный, у него свои особенности. А вот камень, который принадлежит Оболенскому, он связан со временем, но совсем не так, как остальные. Он даже не про время, он про знание. Захвати его, и с его помощью ты одолеешь оставшихся врагов. Бездна начала исчезать, но силуэт пожирателя все еще оставался виден. И последнее», — сказал он, — «голос в камнях, не верь ему. Он, как и я, хочет, чтобы ты открыл дверь, так что он может помочь. Но потом ты станешь ему не нужен». Бездна исчезла. Опять больше вопросов, чем ответов. Но я и сам намеревался сходить в гости к Оболенскому. Что он, что Бельский, не особо опасные враги, но в наше время нельзя быть в чем-то уверенным наверняка. Но сначала надо подготовиться, потому что про графа Романа Оболенского давно ничего не слышно. Я его не видел с самой Академии. Он даже не вмешивался в войну императоров, как и я. Эта война скоро закончится. А это значит, что когда победит один из них, он начнет награждать союзников и наказывать врагов, по крайней мере, первое время. А нейтралы тоже будут считаться врагами, как и я. Прямо сейчас в столице идет бой. Когда он закончится, победитель рано или поздно придет ко мне. В дверь постучали. Вошел Алекс, вид невозмутимый, но все с оттенками тревожности. Я молча показал ему на кресло и откинулся в свое, мягкое и удобное. Следом за Алексом пришел кот, как и на все мои совещания, и, мяукнув, запрыгнул ко мне на колени. «Ну что там?» – спросил я и по привычке провел пальцами по гладкому столу. «А то у меня куча донесений, а я за них даже не брался. Новости из столицы», – сказал Алекс. «Император Тимофей потерпел поражение и бежал. Император Александр празднует победу. Это случилось всего несколько часов назад. Говорят, что война почти закончена. Так у Тимофея еще есть боевой флот», – вспомнил я. «Он не может подойти. Пушки нашего острова его блокируют, а обойти у него не получится, не хватит топлива. Флот в ловушке». «Ах да, точно. Но Александр и его наследник вряд ли вспомнят об этом с благодарностью. Надо было пропустить корабли». Я погладил кота, продолжая размышлять. «Скоро Романовы опять за меня возьмутся. Император и наследник мстительные, они припомнят, что я так и не прибыл им на помощь. Да они еще припомнят мне Шувалова. И много чего еще. Я не опасался атаки с их стороны, но у них есть капитан Шталь. Трофимыч сверхопасен, даже с камнями его тяжело одолеть. Зато я вынес Морозова. Теперь мне намного проще». «Что по острову Морозова?» – спросил я. «Резня между родственниками», – Алекс посмотрел в бумаги. «И это не говоря о массовых жертвоприношениях крестьян, о которых стало известно газетчикам и прочим. Я бы советовал туда не соваться». «Верно. Ладно, у нас и так хватает ресурсов. Свободен, Алекс, держись наготове. Еще пара вещей, князь», — сказал он, убирая бумаги. «У нас на острове творится что-то неладное». «Что именно?» «Я не нашел агентов, но...» Алекс задумался. «В городе неспокойно. Пока нас не было, возле филиала банка началась какая-то заваруха, которая перешла в беспорядки. Местная полиция открыла огонь, есть жертвы. Из-за чего все началось, я не знаю», — Алекс помотал головой. «Еще разбираюсь. И это не все. Крестьяне на севере острова не вышли в поля, а рыбаки в море, и не собираются. Отправил туда людей выяснить, что случилось. Жду ответа, но первые донесения тревожные. Что им надо?» Я потер голову. «Они бунтуют, они слушают священников целыми днями вместо работы. И вот совсем недавно пришло сообщение с Шуваловского острова. Там крестьян намного больше, и они тоже не вышли в поля. Никто не работает, значит. Ну и пусть, денег полно, с голода не умрем». «В докладе говорили, что они тоже вместо работы слушают проповеди», — сказал Алекс. «И вряд ли это совпадение. Инквизиция опять за меня взялась, их еще не хватало, а они могут настроить против меня население. Выясни, что там говорят». Я погладил кота. «Надо разобраться с этим поскорее. И усили охрану. Везде, где можно. Если найдешь инквизиторов, утопи или закопай, чтобы никто ничего не прознал». Алекс ушел. Я с тоской посмотрел на стопки бумаг. «Нет, только не сегодня, Настроения уже не было. Я осторожно снял с себя кота и положил в кресло. Из-за неплотно закрытой двери несло чем-то вкусным. Это с кухни. Пойду ужинать, а заодно и что-нибудь придумаю. В коридоре сидел Кирилл, на том же самом месте, где несколько дней назад находился его двойник. Но этот Кирилл настоящий, судя по тому, с каким довольным видом он рассматривал старый фотоаппарат, найденный Светой. «Вот это умели раньше делать оптику», — с восторгом сказал Кирилл. «Не то что сейчас, уже пришел в себя?» — спросил я. «Пошли уже ужинать». «Да, идем. Но я сначала хотел поговорить с тобой». Он убрал фотоаппарат в сторону. «Что значит пророк?» Кирилл посмотрел на свои исколотые иглами руки. «Я же не вижу будущее. Только иногда бывает странное ощущение, будто... Помнишь тот день, когда мы дрались с Оболенским в столовой, когда мы побили весь его класс?» Он усмехнулся. «Да, я сказал Свете заморозить воду, но ты сам догадался принести ее. И вот, ты догадался или вспомнил об этом?» Кирилл задумался и ответил не сразу. «Ну ты и спросил. Но тогда мне показалось, что если бы я так не сделал, все бы пошло по-другому». «Да, точно, вспомнил, у меня было похожее чувство. Как же оно называлось?» «Дежавю, он помнит прошлые циклы. Странно, но это не объясняет всего. И когда они привязали меня к креслу, чтобы брать кровь», — продолжил Кирилл, — «я будто знал, что скоро зайдешь ты, держа Морозова за шкирку. Будто помнил это. Нет, тут что-то другое. Часть силы камней, которых он касался. Ну не может же Кирилл помнить прошлые циклы, если все эти текущие события происходят со мной впервые, а мои предшественники не доходили так далеко. Очень странно». Вопрос, на который я бы хотел получить ответ. Быть может, узнаю его за дверью, ведь осталось немного. «Давай кое-чего проверим», — сказал я и достал беретту. «Не бойся, в этот раз стрелять не буду». «Макс, что это значит вообще?» Он нахмурил брови. «Мне Света рассказала. Ты просто положился на камень и выстрелил в моего двойника, а если бы это был я, это было бы печально». Я достал из беретты один патрон и убрал его за спину. «В какой руке патрон?» «Я не знаю», — ответил Кирилл. «Я просто сейчас брякну наугад. Ну, пусть будет правая». «Не угадал, я перебросил патрон несколько раз. А теперь, ну пусть будет», — Кирилл задумался. «Я думаю, тебе стоит с ними поговорить. Они предложат то, что поможет». «С кем поговорить?» От неожиданной фразы я немного похолодел внутри. «Я не знаю», — он удивился не меньше. «Просто подумалось, что надо с ними поговорить. Они скажут что-то важное, но я не знаю с кем. Макс, я правда не знаю, почему я это сказал, князь». По лестнице поднялся Алекс. Огромная яхта вошла в прибрежную зону. «Запрашивают разрешение, чтобы прислать вертолет. Это из корпорации?» — спросил Кирилл с надеждой. «Мы отправимся к ним на яхту, ты на ногах едва стоишь. Какая тебе яхта?» — сказал я. «Алекс, пусть садятся у поместья. Посмотрим, что они хотят. Ты не знаешь, Кирилл, откуда? Если бы знал, сказал, я пошел встречать, а запах чего-то печеного продолжал меня манить, так и не поужинал». Вертолет в этот раз сел не посреди загаженного курицами двора, как в тот раз, а на новенькую площадку. Моя охрана выстроилась вокруг них. Из вертушки вышли мои старые знакомые и парочка новых. Сначала вылез Дриван, опирающийся на свою трость с головой дракона. Следом выбрался улыбающийся Рю Накамура, а вместе с ним серьезный парень в очках. Кажется, я видел его голограмму. А вот четвертый человек явно был не из этой компании. Высокий старик в придворном мундире, из-за седых бакенбардов похожий на генерала 19 века, ждал, когда лопасти вертолета перестанут крутиться. Поднятый ими ветер трепал бакенбарды и полы мундира, но этот мужик терпеливо ждал. Ждали и корпораты, когда из вертушки вылезет еще один гость. Его императорское величество Тимофей Романов. Рявкнул седой тип в мундире. Из вертушки вылез сам Тимофей, как всегда, в военном мундире и огромной фуражке размером с тазик. Узурпатор огляделся и пошел ко мне быстрым решительным шагом. Медальки звякали при каждом шаге, их будто стало еще больше. Судя по лицу, он не вспомнил о нашей последней встрече. Второй император остановился передо мной и первым протянул руку. «Князь Воронцов», — прохрипел он через зубы, — «выручай, не пожалеешь». «С чем выручать?» — спросил я. «Это другой вопрос», — сказал Дриван. Он и остальные корпораты подошли ближе. «Мы не будем говорить, чем вы можете помочь нам», — продолжил Дриван. «В этот раз мы сделаем иначе. Мы сами скажем, какую услугу можем оказать вам, князь, и если она вас устроит, то взамен попросим о помощи». Тимофей Романов злобно выдохнул через нос, но промолчал, вид у него неуверенный. «Мы так и стояли посреди двора в окружении моих людей. Я – узурпатор и главы крупнейших корпораций. Я ждал, когда они скажут, что им нужно. Мы не будем помогать вам уничтожить пятиглавого орла», – сказал Дриван. «Ведь это не ваша цель, это лишь ступень на пути к ней. Мы лучше поможем вам заполучить нечто другое». «Что именно?» «Пятый камень Краста, который принадлежит Оболенскому. Вы же ищите эти камни». «Это не было вопросом. А вот это совсем другой разговор», — сказал я. Глава 13. И опять, дела всей империи решаются за этим старым ореховым столом. Прибывший на шум кот потерся о ногу императора Тимофея и прыгнул ко мне. Я подхватил его под брюшко и, как всегда, провел рукой по гладкому столу. «Слышал, у вас неприятности, император?» — спросил я. Тимофей шумно выдохнул через нос и насупился. «Разгром», — ответил вместо него Дриван, доставая сигару на голову. Пустынная гвардия держалась дольше всех. Иронично, что последний бой они дали именно там, где почти 200 лет назад восстали декабристы. Результат почти такой же. Он прикурил, и запахло душистым дымом. «Помолчи», — прохрипел Тимофей. «У меня еще есть флот и основная армия. Флот, в котором топлива хватит только в одну сторону, если никуда не сворачивать», — Дриван усмехнулся. «И армия, которая так долго торчит в открытом море, что им приходится жрать свои ремни и ботинки. Мы уже говорили тебе, император, что мы не можем напрямую помогать тебе снабжением», — добавил Рю Накамура. «Мы же не сторона конфликта. А во, они взяли Тимошу за яйца, раз обращаются так неофициально и пренебрежительно». Обсихованный генерал-император ничего не сказал в ответ. «Значит, вы хотите, чтобы помог я?» Я почесал коту за ушами. Кот окончательно подобрел от поглаживания и прижался ко мне сильнее, очень громко мурлыча. Не вовремя он решил проявлять нежности. Я его легонько пихнул в мягкий теплый бок, и кот залез на стол. «Мы говорили с Оболенским», — сказал Дриван. «Сейчас у пятиглавого орла осталось всего 3 головы. Бельский уже не в счет, он разгромлен. Морозов убит, его родственники дербанят наследство. Граф Шувалов, ну не будем, все равно вместо него вы, князь». 3 головы, Накамура погладил кота, который подошел к нему. «Романов, узурпатор», — добавил Тимофей. «Оболенский и вы, князь». И Романов на пике победы может решить покончить с остальными головами. «У орла останется всего 1 голова, самая сильная. Мы предупреждали вас об этом». «Василий Романов уже начал действовать. А этот сопляк тут при чем?» — спросил Тимофей. «Ага, а он не знает всей правды, кто главный в империи. Еще до конца боя он отдал распоряжение, Накамура проигнорировал Тимофея. Он подготавливает почву для нападения на вас или Оболенского. Мы не знаем, кто будет первым». «Оболенский ваш союзник?» — спросил я. Кот понюхал сигару Дривана, презрительно фыркнул, потом равнодушно прошел мимо третьего корпората, молчаливого парня в умных очках, на линзах которых что-то высвечивалось. И в конце кот остановился возле Тимофея. Тот яростно посмотрел на кота, но ничего не сказал. «Он не наш враг», — ответил Дриван. «Как и вы, нашим союзником был Морозов, но вы его уничтожили. Он должен был напасть на столицу, но вы видели, что он устроил у Бельского?» — спросил я. «Я бы с такими союзниками никогда не связывался». Кот потоптался рядом с Тимофеем, провел хвостом по лицу проигравшего императора и уселся рядом с ним, чтобы вылизать себе яйца. Я прикрыл рот, чтобы сдержать ухмылку. Кот унизил узурпатора сильнее, чем корпораты и императорская армия в столице. «Морозов уничтожен, и не будем об этом», — сказал Накамура. «Его поступки крайне нелогичны, так что да, такой союзник может быть опаснее любого врага. Но он отвлекал на себя внимание, а теперь Романов взялся за вас, узурпатор», — поправил его Тимофей, глядя на кота, как на злейшего врага. «Разве вы не должны отомстить мне за союзника?» — спросил я. «А смысл? Мы рациональные люди», — сказал Дриван. «Мы составили анализ», — подал голос парень в очках и достал планшет. Только он показывал данные не на самой коробочке. Прямо над планшетом появился голографический экран с какими-то данными. Он готовит почву, чтобы спровоцировать недовольство перед прямым нападением. Согласно данных статистики за период, к сути, потребовал я. «Романовы вот-вот введут против вас торговую блокаду», — сказал Накамура. «А еще они приказали банкам блокировать счета населения на ваших территориях у тех, у кого они есть. После этого они начнут требовать немедленного возврата кредитов из суд, оплатить людям нечем. Еще несколько дней, и многие ваши горожане станут нищими, добавил парень в очках. Им начнут намекать, что это все из-за вас. Хочет спровоцировать еще один бунт, проговорил я, вроде того, что был на днях, и использует для этого бюрократов. Именно. А еще он дозволил инквизиции возобновить свою операцию, Накамура отогнал сигарный дым от лица. Играет с огнем, у инквизиции свои претензии к Василию, но пока они занялись вами, и когда ваши острова будут подготовлены, Романовы, узурпаторы, вставил Тимофей. Кот потрогал лапкой его медали. Одна оторвалась и укатилась под стол. Атакуют ваши острова всеми силами. Но мы пришли не для того, чтобы вас пугать перспективами мрачного будущего. Мы составили еще анализ, сказал парень в очках. Мы знаем, что вам для чего-то нужны камни Краста. Все ваши действия. Мы можем только догадываться, для чего они вам, перебил его Дриван, не отрывая от меня взгляда. Но это не наше дело. Мы предлагаем вам сделку. При этих словах я невольно вспомнил мартиров с их законами. Интересно, насколько эти корпораты погружены в тему, откуда они вообще поняли про камни. Это все их аналитики, которых они упоминали в прошлый раз. Ладно, выясним. Вы пропускаете флот Тимофея мимо своего острова, а мы требуем от Оболенского, чтобы он отдал камень вам. Он просит защиту у нас, а мы дадим ее только на таких условиях. Хотите продолжить войну? Спросил я, поправляя повязку на левой ладони. Ну, удачи. Я подумаю. Сразу, как только флот придет в движение, продолжал Дриван, мы сообщаем Оболенскому о вашем решении. Можете немедленно вылететь к нему, и он отдаст вам камень. А еще я могу забрать камень сам и атаковать флот Тимофея Романова. Вслух я это не сказал, но корпораты подумали так же. Мы полагаемся на ваше слово, произнес Накамура, вытягиваясь над столом, чтобы погладить кота, который уже потерял интерес к Тимофею, и на так называемые законы мартиров. Ведь камень будет считаться вашим, только если стороны выполнили свои условия, разве не так? Парень в очках убрал планшет. Хорошие были законы, жаль, что в наше время их мало ценят. Я дам вам ответ позже, сказал я. Не забывайте, даже то, что я просто говорю с вами, государственная измена. Это не будет изменой, если трон займу я, вставил Тимофей, облокачиваясь на стол. Тогда это будет считаться достойным ордена Андрея Первозванного или чего-нибудь такого. Он наклонил голову, чтобы посмотреть, есть ли такой орден у него на груди. Медальки звякнули. И что будет дальше? Спросил я. Вы нападаете на столицу еще раз. Побеждаете. Что потом? Мне придется отбиваться еще и от вас. Дальше начнется другая эпоха, сказал Тимофей. Новый золотой век. Я империя станет другой, современной, мощной. И новые возможности для всех нас, недовольным голосом произнес Дриван, прикуривая новую сигару от старой. Этого достаточно. Мы еще не взяли столицу, чтобы говорить о чем-то. Князь Воронцов, если все будет выполнено, вы займете важное место в управлении новой страны. Ждем ответа. Едва гости свалили, у меня начались новые проблемы. Из столицы срочно потребовали прямой связи. Я включил старенький ноутбук и дождался, пока он перестанет тормозить. У меня в хранилище столько денег, а я все еще пользуюсь этим компьютером. Я к нему привык. В этот раз на экране был сам Василий Романов. «Макс, давно не виделись», — сказал он с неприятной ухмылкой. «Как у тебя там на острове? Не скучно?» — повеселился с Морозовым, — ответил я. «Жаль только, что он этого не пережил. И ты даже не заехал к нам в гости после этого. Он недобро на меня посмотрел. Мы тебя ждали. Жаль, у нас было еще веселее. Правда, мой дядя разбушевался, пришлось его выгнать. Но я слышал, что он заглядывал к тебе на огонек. И не он один. У меня бывает много гостей. Даже больше, чем ты думаешь», Василий перестал ухмыляться. «Вообще, с тобой должен был говорить отец, но он слег с сильной головной болью. За него пока я. И, я думаю, пришла пора провести новое заседание пятиглавого орла, трехглавого. Романовы, Оболенские, Воронцовы. А что Бельский?» – спросил я. «Про него можно забыть, он никогда не оправится от удара. Жаль, он единственный из всего орла, кто пришел к нам на помощь. Ждем тебя завтра с утра. Лучше не опаздывать. Явка обязательно. Или мы подумаем, что кто-то совершил государственную измену. Прибуду туда, и меня почти наверняка прикончит. Не прибуду, он нападет, он почти этого не скрывает. Да я уверен, что ему хочется, чтобы я отказался. Он считает себя сильнее. Я подумаю, ответил я. Ты не в том положении, чтобы. Не надо мне угрожать, Романов, сказал я тверже. Морозов и Шувалов мне доугрожались. Я подумаю. Конец связи, Василий начал подниматься. Постой, ответь на один вопрос. Говори, он посмотрел на меня с недовольством. Как ты поработил Трофимыча? Он учился в академии, и он сильный маг. Василий усмехнулся и потянул было руку, чтобы отключиться, но остановился. Тебе это все равно не поможет, сказал он. Когда на отца было покушение, в котором обвинили твоего папашу, Трофимыч закрыл императора телом и получил пару пуль. Потерял много крови, ему сделали переливание и всего одна капля моей. Он улыбнулся. Тогда почему ты его не оставил при дворе? Он силен. А зачем мне был нужен старый алкаш? Но, когда я увидел твой интерес к нему в столице, об этом, когда ты явишься к нам. Романов отключился. Я закрыл крышку ноутбука и облокотился на стол. Осталось придумать план, чтобы выбраться. Как же проще было в цикле, который я знал. Хуже всего было то, что я никак не мог понять логику Василия. Он с помощью Трофимыча то пытался грубо мне помочь, то угрожал и нападал. Пока в этом не разберусь, у меня будут проблемы. На полу что-то зазвенело. Это кот играл с потерянными медалями Тимофея. Оказывается, неудачливый узурпатор уронил еще одну. Ну и чем тебя наградили на этот раз? Спросил я. Чего? Почетный донор, никогда не поверю. А это? Я присмотрелся к другой. Мать-героиня? Романов, ты издеваешься? Зачем они тебе? Отдыхайте. Я вошел в гостиную и рухнул на диван рядом с Лерой. Просто болтаем, сказала она. Хотели в настолку поиграть, но не было настроения. Света сидела рядом с Алексом, который сегодня был настолько серьезен, что вообще не замечал ничего вокруг, кроме планшета, который заменял ему кипу бумаг. Кирилл щелкал фотоаппаратом и каждый раз недовольно морщился. Паха дремал в кресле, громко сопя носом. Серега вошел в гостиную вместе со мной и тихо сел у входа, положив меч на колени. Он редко отходил от меня в последнее время, чем невероятно бесил Алекса. «Отдохни, Серега», — попросил я. «Кажется, ты вообще не спишь». «Иногда сплю», — сказал он, — «но редко. Сейчас стало слишком опасно». Разведка доложила, что флот Тимофея отправился в путь. Алекс поднял голову. «К утру они будут в зоне досягаемости наших орудий. Что делаем?» «Я еще не решил. Если я начну их обстреливать, они начнут стрелять в ответ. Но вряд ли флот после долгого перехода сможет одолеть мои батареи, которые я хорошо усилил в последнее время.